إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد сегодня, иншаллах, братья, начнем пятую лекцию из лекции, серии лекций «Андалусия от завоевания до падения». На прошлой лекции мы закончили на том, как Андалусия дошла до такой стадии, что, как сказали историки в то время, ислам мог бы исчезнуть уже в то время с земель Андалусии, если бы не Абдурахман ад-Дахиль, если бы не Абдурахман, который, историю, про которую мы уже прошли, как он зашел, один единственный человек зашел в Андалусию, изменил по воле Аллаха все и взял все под свой контроль и дал или положил основу очень сильному государству под правительство, под правлением Амиядов, Бану Умейя. И, субханаллах, помните, как мы говорили, что Абу Джафар аль-Мансур, аббасидский халиф второй, да, попытался организовать покушение на него, на Абдурахмана, но Абдурахман дал отпор. И, субханаллах, что бы произошло, например, если Абдурахман ад-Дахиль сдался, да, например, то есть это же аббасидский халифат, да, халифа, то есть единственный халиф мусульман, он сказал, все, давай, возвращайся. Если бы он сдался, его бы убили. И он это знал, поэтому он не сдавался. То есть это, в принципе, было, то есть для него вопрос жизни и смерти. Поэтому он до конца не сдавался, и поэтому он воевал до конца, и поэтому он отделился с Андалусией от аббасидского халифата. И, субханаллах, хотя вот Аббасидская империя началась так очень жестко, то потом, через какое-то время, она изменилась. То есть даже сам Абу Джафар аль-Мансур в конце своего правления стал совсем другим человеком. Стал намного мягче, да, как бы в отношении даже своих врагов. Но, субханаллах, аббасиды потеряли очень много сил и очень много крови из-за своего неправильного подхода. Да? Хотя, когда можно было использовать ресурсы амиядов, они, субханаллах, их уничтожали. И, как говорится, что насилие, да, как бы, или сила не в своем месте, оно порождает только насилие. Да? И кровь не в своем месте пролитая, она порождает только большее количество крови. Как Аллах говорит в Коране, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Аллах говорит, поистине это мой прямой путь. فَاتَّبِعُوهُ. Поэтому следуйте этому пути. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. И не следуйте за разными путями, которые отходят от моего пути. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Это то, да, то, что Аллах Азза ва Джалла нам советует и завещает. Возможно, вы побоитесь Аллаха Азза ва Джалла. Теперь один вопрос. В то время, когда Абдурахман ад-Дахиль зашел на территорию Андалусии, он имел ли право по шариату сражаться против бунтарей или против тех, которые вышли против него? Дело в том, что все захотели его правления. Все захотели, чтобы он стал правителем. И приводится хадис, который приводит имам Муслим, то есть хадис правильный, сахих. Пророк саллаллаху сказал: «Мен атакум ва амрукум джамиун аля раджулин вахид, фа рада айчука асакум, ау юфарлука джамаатакум, фадрибу расаху биссейфи каинам манкана». Если к вам пришел человек, да, какой-то человек, в то время как вы едины, и вы полностью собрались на одном человеке, то есть над вами стоит один человек, и все вы довольны этим человеком. И он приходит для того, чтобы вас, да, как бы сказать, что нет, он не достоин быть правителем, давайте я лучше, да, как бы он попытается разрушить ваше единство. Пророк сам сказал, говорит, «Фадрибу ра'саху бис-сейфи». Ударьте ему мечом, как бы по шее, да, говорит. «Каинан ман кана», кем бы он ни являлся. То есть в данном случае самое первое, то есть по приоритету, это единственный мусульман. Да, то есть необходимо, говорит, в данном случае убрать этого человека, кем бы он ни был, кем бы он ни заявлял, да, какие бы там у него родители, какие бы потомки у него ни было. Да, как бы, то есть если он пришел для того, чтобы единственного мусульманина, как бы, разъединить мусульман и так далее, то его необходимо убрать по хадису посланника Аллаха ас-Салям. Тем более Абдурахман ад-Дахиль, он всегда сначала предлагал мирное решение урегулирования проблем. И прошли ли эти бунты бесследно, вот это, да, то, что постоянно были восстания, бунты, и Абдурахман все свое время, да, начало своего правления, он потратил именно на покорение этих бунтов, на контроль над этими территориями. К сожалению, цена была очень большой. С начала правления Абдурахмана, со 138 года по хиджре до 142, субханаллах, почти все города, которые мусульмане взяли во Франции, были потеряны. То есть они, субханаллах, находились 47 лет под сенью ислама. Юг Франции. 47 лет. Со времен Муса ибн Нусайра. Даже вот эти территории были потеряны. И это закон Аллаха, то есть суннатуллах. да? То есть, когда мусульмане занимаются, начинают заниматься своими разборками между друг с другом, то обязательно будет, они потерпят поражение от своих врагов. И теперь Абдур-Рахман думает, что делать дальше. И он начал заново создавать сильную армию для того, чтобы укреплять государство. В основном он начал опираться уже не на арабов и не на берберов, а именно на местных. То есть муалладин, те, которые андалусийцы, которые приняли ислам. Потом уже на арабов из племени Мудар и берберов. И даже на йеменцев. Помните, йеменцы, которые вышли сначала вместе с ним, а потом хотели его предать, но большинство не поддержало. Да? Вместе с лидером их Абу Субах аль-Хасуви. И третья часть армии состояла из пленных, то есть из рабов, христиан, которые купил Абдур-Рахман ад-Дахль с христианских стран. Их воспитывали в исламе. Они принимали ислам, их воспитывали в исламе и давали военное воспитание. Они потом были сильными воинами. Субханалла, так настолько он как бы давал роль армии, то что в конце правления Абдур-Рахмана в армии мусульман в Андалусии было уже 100 тысяч только всадников. 100 тысяч. Помните, да, то, что заходили войска всего в составе там, 7-12 тысяч, да, изначально те, кто завоевали Андалусию с самого начала, а здесь 100 тысяч только всадников. Субханалла, Абдур-Рахман ад-Дахль, который зашел в на эту территорию один без никого, у меня не было никаких помощников. Субханалла, затем он начал распространять ислам, знание, субханалла, очень сильно поставил везде суды, да, которые бы правили по шариату. Специальные были центры, да, по приказу добра и по запрещению зла. Амр биль маруф нахи аль мункар. Он построил большую мечеть, великую мечеть Кордовы, Куртуба, которая до сих пор она есть, но является уже храмом христианским, субханалла, который переделали. Он потратил на постройку этой мечети 80 тысяч золотых динаров, то есть огромную сумму. И после него, да, 8 правителей после него из династии Бану Умейя, они продолжали расширять и строить эту мечеть, субханалла, пока она не стала одной из самых большой мечети в мире. Затем начал строить мосты, здания, крепости, связал все части Андалусии дорогами. Построил первый монетный двор, где чеканили уже местные монеты Андалусии, да, то есть они уже не зависели от халифата, который был в Багдаде. Построил самый большой сад, который называли Расафа. По примеру своего деда Хишама ибн Абдельмалика, который построил такой же сад в Сирии. И, субханалла, он начал привозить деревья со всего мира. То есть, да, плодородные деревья, потом сажал, как ботанический сад был своего рода. Сажал, и если как бы уже приживалось это растение, то это растение или это дерево распространялось потом по всей территории Испании. И, субханалла, сейчас основные враги были на севере, то есть это было государство Леон на северо-западе и Франция на северо-востоке. И он поставил 3 пограничных как бы поста на севере. Первый на северо-востоке это было Саракоза или Саракоста по-арабски. Вторым центром пограничников был город Салим, Датулейтла. И третий со стороны Леона был еще третий тоже центр пограничников. Постоянно были летние походы, которые называли даже, вот есть на арабском слове, слово «сайф», да, «лето». И военные походы называли «саваев». То есть даже был сам термин военных походов, которые обычно производились летом, да, после того, как уже снег сходил с гор. То есть каждый раз, каждое лето обязательно были военные походы в сторону Франции. То есть этим он продолжил сумму как бы амиядов, Бану Умейя, да, то есть они постоянно тоже были военные походы во время правления Бану Умейя, и он тоже этим самым продолжил. То есть обязательно каждое лето должен был быть один какой-нибудь военный поход. Как бы он называется, как сейчас, это упреждающие атаки, да, то есть заранее. Не ждешь, пока на тебя нападут, а сам нападаешь. Весь бюджет страны он делил на 3 части. Первая часть, то есть 1/3 тратил полностью на армию. Полностью всю третью часть дал на армию. Другую треть он... Это был обычный бюджет государства, то есть на все нужды государства. И третий запас, это был как резервный фонд, субханаллах. На случай, если будет какая-то проблема, какой-то кризис, то третья часть, она Абдур-Рахман ад-Дахль, он как бы сохранял эти деньги в резерве. Создал оружейные мастерские для мечей и даже катапульты, которые были в основном в городах Тулейтл и Бардиль. Создал очень сильный флот. Очень много флотилий, как бы портов, портовых городов, такие как Тартуша, Аль-Мария, Ашпилия, Барселона и так далее. И как говорят ученые, действительно, если бы не воля Аллаха Азаджаля, что привел Аллах Азаджаля этого человека на территорию Андалусии, то ислам бы закончился в то время. И смотрите, какие качества этого человека, Абдур-Рахман ад-Дахля. Как говорит историк Ибн Хайян Андалуси, говорит, «Кайна Абдур-Рахман الداخل راجح العقل راسخ الحلم واسع العلم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريء من العجز. То есть приблизительный перевод, то, что да, Абдурахман ад-Дахил говорит, был очень разумным человеком, очень кротким, очень знающим, проницательным, да, как бы все, решительным. У него были все качества, как бы, которые необходимы для лидера. Бари амин аль-аджзи, то есть он был очень далек от беспомощности, то есть был очень решительным человеком. Дальше смотрите. Сари'ун нахда. Сари'ун нахда, то есть он очень быстро поднимался в случае чего. То есть не просто так, да, лениво, как бы, а вот именно надо было что-то делать, обязательно очень быстро вставал. Муттасил аль-харака. Постоянно двигался. То есть не сидел на одном месте, да? Ла юхляду илля раха. Никогда просто так не отдыхает. Бесполезного отдыха у него не было. Ва ла яскуну илля дях. Да, то есть, ну, то же самое. То есть у него приблизительно те же самые. То же качество, только другими словами. Байд аль-гаври, шадид аль-хидда, калил аль-тма'нина. Да, то есть очень был беспокойным. Ну, не то, что беспокойным. То есть он не просто спокойно сидел, а он обязательно было какое-то дело, которое он делал. Очень глубокое понимание было. Была сила, сильным был человек. И в то же время балиган муфаввахан, шаарен мухсинан, самхан сахиян. Очень щедрым был, очень добрым, был очень великолепным оратором и хорошим поэтом. Талькул лисани, очень красноречивым. Вакана кад утия хибатан мин валихи ва адувихи. Субханна, у него было величие, то есть даже боялись его и враги, и друзья, как бы, они смотрели на него с величием, да, как бы, то есть у него как будто от Аллаха был какой-то дар такой-то, что все люди, когда видели его, у них просыпалось не то, что страх, да, как бы, они очень, как бы, очень уважали этого человека. И вместе с этим, وَكَانَ يَحْضُرُ الْجَنَائِسِ. Он посещал джаназа. То есть, да, если кто-то из мусульман умирал, он тоже там был. وَيُصَلِّ عَلَيْهِ. Или сам тоже возглавлял мусульман в намазе джаназа. وَيُصَلِّ بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ حَضَرًا لِلْجُمْعَةِ وَالْأَعْيَادِ. Иногда сам читал праздничные намазы, намаза и намаза джума, если был готов к ним, или если он был на этой территории. وَيَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَعُدُ الْمَرْضَى. И сам читал хутбы с мимбара, и сам посещал больных мусульман. То есть, смотрите, все эти качества в одном человеке, субханаллах. Несмотря на то, что, да, как бы, говорит, وَأُنْظُرْ إِلَيْهِ. И дальше продолжает история, говорит. فَإِنَّهُ مَعْ رَجَاحَةِ عَقْلِهِ وَسِعَةِ عَلْمِهِ كَانَ لَا يَنْفَرِدُ بِرَأْيِهِ. То есть, несмотря на то, что вот обширность его знаний, он никогда не... То есть он никогда сам не принимал какие-то решения без того, чтобы посоветоваться со своими советчиками. فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الشُّورَ عَلَى الرَّأْيِ كَانَ نَافِذًا بِالْعَزْمِ فِتَطْبِيقِهِ. И если, то есть, да, если он посоветовался, если большинство поддерживало какое-то мнение, даже если было против его мнения, он решительно выполнял именно то мнение, на которое соблазнилось большинство. То есть это действительно это жизнь праведных верующих, особенно вот эти качества, то что... Да, муттасал аль-харака, постоянно двигается, да, как бы, не отдыхает, не сидит, то есть он постоянно в движении, постоянно делает, приносит какую-то пользу. Удивительно сейчас, когда можно увидеть молодых людей в возрасте Абдурахмана ад-Дахр. Абдурахман ад-Дахр был всего 25 лет, когда он зашел в Андалусию. Субханаллах, часы напролет, которые проходят около компьютера, да, или которые ходят там, или около сериалов и так далее, субханаллах, или даже старше чем этого возраста, без какой-либо пользы. Вспоминаю, как-то был давно уже читал, где-то лет 15 назад, один человек написал, что если человек, он посвятит какому-то делу, например, каждый день будет заниматься упорно в течение там 2-3 часов, упорно, то он обязательно достигнет цели в этом деле, да, то есть достигнет успеха в этом деле. То есть самая большая проблема то, что мы просто сидим, да, как бы у нас нету движения на самом деле. У человека очень огромные возможности на самом деле. И у каждого Аллах Азаваджаля дал в чем-то преимущество над другими. Да, например, у кого-то, например, в спорте, у кого-то, например, в знаниях, у кого-то еще в чем-то, да, как бы, у кого-то в красноречии, у кого-то, например, да, например, он очень хороший инженер, кто-то там врач и так далее. То есть каждый может добиться очень огромных высот в своем деле. Самое главное, чтобы не тратил свое время без пользы. Да, субханаллах, смотрите на Абдурахмана ад-Дахил, сколько он всего успевал, несмотря на то, что был столько дел сделал, флот построил, армию посделал, да, как бы, и тем не менее находил время на то, чтобы обычных мусульман навещать, выполняя, да, хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, зарабатывая тем самым аджр. Где я сейчас для молодых людей? Где время для чтения Корана? Для того, чтобы приобретать какие-то знания, да? Для ночных намазов, для намаза абдуха, для тех же самых посещений больных и так далее. И субханаллах, смотрите, несмотря на этот страх перед ним, он щедрый очень человек, и он очень хороший поэт. Несмотря на то, в таком властного человека смотришь, такой, да, сильный, властный человек, мощный, тем не менее, очень красноречивый, очень тонкая личность на самом деле. И он обычно выходил среди народа без телохранителей. И даже некоторые сказали, не выходи так часто среди народа, чтобы они к тебе не привыкали. Да, то есть уже теряется уважение. И он вспомнил слова Умра ибн аль-Хаттаба, который сказал: «Хакамта, фа'адальта, фа'аминта, фа'нимта, я Умар». То есть ты правил, и правил искренне, и правил честно, по справедливости. И поэтому ты в безопасности, поэтому сможешь поспать, Умар. Да, когда видели, что Умар ибн аль-Хаттаб спит, закрывшись своим плащом, и вместо подушки у него камень. Субханна, кого он может бояться, если он правит по справедливости? Говорят, что один человек попросил у него что-то в присутствии других людей. Да, Абдурахман, то есть он щедрый царь. И он попросил Абдурахмана что-то. И он, Субханна, сразу выполнил его просьбу и затем сказал: «Уида аллам бика хатбун ау хазабака амрун фарфа'ху илейна фи рук'а ла та'дук». То есть если у тебя будет какая-то нужда, да, если у тебя какая-то проблема будет, то в следующий раз пиши нам на бумаге. Да, то есть какой-то на клочке бумаги напиши и передай. Да? Каймена стру алейк. Для того, чтобы мы просто, чтобы не все не узнали, какая у тебя проблема. Вадалика ба'да рафи'ака лаха иля маликика ва маликина азза ваджуху би ихласа дуа ва сидку ния. Но это ты сделаешь после того, то есть нам ты вот это протянешь вот этот клочок бумаги с просьбой только после того, как ты его протянешь твоему царю и к нашему царю азза ваджуху. Да, говорит, с искренним дуа и с правильным ниятом. То есть смотрите, то есть он не только да, я говорю, я дам, но сначала ты проси у Аллаха Азза ва Джалла. То есть он воспитывает еще людей, субханаллах, для того, чтобы люди сначала просили у Аллаха Азза ва Джалла, а потом уже у своего царя. Передается история, то, что один раз к нему зашел один из его армии, ну, обычный воин или, может быть, офицер армии, и начал разговаривать с ним невежливо, поднимать на него голос, хотя он был большим королем. И тот ему сказал, Абдурахман ад-Дахль сказал этому военному: «Я хада, инни уаллимука мин джахлин, иннаху яшфау лака фи хади л-мауков, хада ан-наср аллази нахну фи». Субхана, то есть он, да, начал с ним разговаривать, Абдурахман ад-Дахль, говорит, о такой-то, поистине я не хочу, чтобы ты был невеждой. То есть ты в следующий раз, когда говоришь, говори с уважением. Говорит, в этот раз защищает тебя то, что сейчас мы победили. Да, сейчас, то есть у них была победа над Францией, над в одном из походов. И говорит, сейчас у нас радостная весть, то, что мы победили. Поэтому вот эта победа, она как бы заступается перед тобой. Да, за тебя передо мной. Говорит, алейка биссакина ти валь вакар. То есть в следующий раз спокойно говори, да, как бы и чинно, то есть не повышай голоса. Фейни ахафу антуси аль адаба фи йоумин лейса фихи наср фа ахдабу алейк. Потому что я, говорит, боюсь, что в следующий раз ты также на меня голос повысишь, говорит, а у нас не будет победы, и потом я, возможно, тебя накажу или разозлюсь на тебя. То есть, смотрите, хотя царь был, как он мягко с ним разговаривает. И, субханна, смотрите, этот солдат или этот воин, что ответил. Он говорит, я айюха л-амир, асаллаху айяжа'аля анда кулля зеллатин ли насран лак. О, говорит, предводитель, да, верующий, я прошу Аллаха, чтобы он сделал в каждой моей ошибке тебе победу. Чтобы эта победа была заступником для моей ошибки. И Абдурахман, после того, как он увидел, он говорит, «Хада лейси атидару джахиль». Это, говорит, не оправдание невежды. И потом взял его и поставил его офицером еще повыше. То, субхана, смотрите, не было никакого злости в его сердце. Да? Как бы он увидел человека, то есть он сделал ему, да, как бы наставление, и когда увидел, что у него ответ еще он такой, да, как бы человек не глупый, он взял еще и его использовал и повысил его в войске. То есть, субханна, на самом деле, вот такие люди, как он похож на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, то есть это качество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кроткость. И затем Абдурахман ад-Дахль, уже перед тем, как, да, когда он начал стареть, он начал смотреть на того, кого поставить после себя. У него было два сына, Сулейман и Хишам. И он очень долго испытывал своих сыновей, смотря, кто из них лучше. И, наконец, выбрал младшего, Хишам, ибн Абдул-Малик. И после смерти, в 172 году, после 34 лет правления Абдурахман ад-Дахль, Абдурахман ад-Дахль умирает, и после него на трон садится его сын Хишам, ибн Абдурахман ад-Дахль. Этого, субханаллах, Хишама сравнивали с пятым праведным халифом Умра ибн Абдул-Азиза. Настолько он был тоже хорошим, да, как бы, сыном. Опять вернемся, то есть, как бы, назад, да. Абдурахман правил со 138 года по хиджре по 172 год по хиджре. То есть, в общем, взять, в общей сложности, да, вот эта эпоха правления Амиядов, Бен Умейя, со 138 года по 316 год по хиджре. И вот первая часть, которая началась с Абдурахмана ад-Дахля, она длилась 100 лет. Это эпоха силы Амиядов. То есть очень сильные были, да, то есть с 138 по 238 год по хиджре, ровно 100 лет. И субханаллах, то есть это был очень сильный период, очень сильный расцвет как бы Андалусии. Вторая часть, которая длилась всего 62 года, это уже была эпоха слабости и упадка омейядов со 238 по 300 год по хиджре. И третья часть, которая длилась 16 лет, с 300 по 316, о ней мы поговорим позже, иншаллах. И вот первая часть эпохи силы началась с Абдурахмана. После Абдурахмана на троне сменилось три правителя. Это был первый из них был как раз сын Абдурахмана, Хишам ибн Абдурахман. Правил со 172 года по 180 год по хиджре, 8 лет. При нем говорится, что он был «кана алиман мухаббан лил альми ахата нафсау биль фукаха». То есть он сам был знающим, сам был алимом, ученым. И он очень любил знания, да, как бы исламские знания. И поэтому окружил себя учеными. И, субханаллах, у него было очень как бы участие большое в распространении арабского языка в Испании. То есть, субханаллах, настолько, что даже арабский язык начали преподавать в учебных заведениях иудеев и христиан в Андалусии. И он распространил маликитский мазхаб вместо мазхаба аль-Аузаи. То есть до этого был мазхаба имама аль-Аузаи, а после того, как пришел Хишам, он распространил мазхаб имама Малик ибн Анаса. И очень много совершил походов на север. Затем после него был его сын, Аль-Хакам ибн Хишам ибн Абдурахман. Правил со 180 по 206 год по хиджре. Он, субханаллах, был совсем другим человеком. Был очень жестким и жестоким человеком. Обложил свой народ налогами. Любил очень стихи и охоту. И, субханаллах, когда был какой-то бунт или какое-то восстание против него, он с жесткостью и жестокостью подавлял его и даже начал сжигать дома бунтарей. И выгонял их за пределы страны. И, субханаллах, было одно очень известное восстание во время. Это восстание народности Робот. Как раз, ну, это небольшой народ, который жил около столицы Куртуба, то есть Кордовы. И он, субханаллах, подавил это восстание, сжег дома и прогнал их за пределы страны. И, субханаллах, те что сделали? Сели на свои корабли, поплыли на остров Крит в Средиземном море. Взяли этот остров и основали исламское государство на 100 лет. То есть, субханаллах, так получилось, что Аллах своей мудростью взял, да, как бы их выгнали, они приехали в другую страну, на другой остров, и сделали так, что там правили мусульмане в течение 100 лет целых, на остров Крит. Но, несмотря на всю жестокость, он не остановил военные походы на север. То есть, джихад продолжался, да, как бы, как мы сказали, во время всей правления династии Бану Умейя. И, субханаллах, у него были и победы, но были и поражения. И, субханаллах, именно, смотрите, да, мудрость Аллаха, то есть, он делал, несправедливо поступал в отношении своего народа, да. И Аллах сделал так, что именно в его время пали некоторые города в руки христиан. Например, пал большой город Барселона. Именно как раз в его время. И на месте как раз Барселона и окрестности Барселоны появилось новое христианское государство, которое называлось Арагон. То есть получается, да? Уже два христианских государства. Одно на северо-востоке, на северо-западе, другое на северо-востоке появилось. Но, субханаллах, милость Аллаха заужила. Милостью Аллаха было то, в отношении вот этого человека, Хакам ибн Хишама, то, что в конце своей жизни он покаялся, принес тауба, попросил прощения у своих людей, у своего народа. И выбрал после себя самого лучшего своего сына, он тоже не был старшим сыном. И, субханаллах, представляете, то есть он покаялся не перед смертью, когда уже все болел, там, он, когда он был сильным, когда был здоровым, он покаялся и 2 года провел в этой таубе, то есть он в состоянии покаяния, и потом только умер. Да, то есть тоже указывается на то, что Хуснул Хатима, то есть у него была хорошая концовка, да, перед Аллахом. И после этого правил сын Хакам ибн Хишама, его тоже звали Абдурахман. Его в истории называют Абдурахман II или Абдурахман Средний. Да, то есть всего было 3 Абдурахмана в Андалусии. Первый вот Абдурахман Ад-Дахль, сейчас подходим к правлению Абдурахмана II. Он правил с 206 года по хиджре по 238 год по хиджре. То есть это был конец эпохи силы, да, правления. И, субханаллах, про него говорится, что «кана хасану сира хади ат-таба' мухаббан лил альми мухаббан лин наси». То есть он был очень хорошим человеком, очень мягким, любил знания, любил ученых и очень любил людей. И, субханаллах, очень сильно во всех как бы областях знания поднялось в Андалусии. Да, в это время был как раз жил большой ученый Аббас ибн Фирнас, ученый-математик. И, субханаллах, он первый, кто попытался сделать управляемый полет на искусственных крыльях. Аббас ибн Фирнас, как раз в это время. Это был как бы каркас, да, как бы деревянный. И он как бы взял, обшил его перьями и тканями. Обтянул вот этот деревянный как бы распарка была. И прыгнул с минарета Великой мечети в Кордове. Первый полет был. Вернее, то есть это не как самолет, был больше похож на парашют. И субханалла, то есть он нормально приземлился, альхамдулилля. Затем через 20 лет, 20 лет он работал на первом дельтаплане. Представляете, еще в то время. И второй полет, он из какого-то холма он прыгнул и полетел, действительно полетел, но посадка была не очень мягкой, поэтому там сильно перелом получил и ушибы при падении. Изобрел лупу, водяные часы. Он разработал технологию изготовления стекла из песка, да, как бы из кремния. То есть эта технология была доступна только египтянам раньше. И раньше стекло в Андалусию, в Испанию завозили с Египта. А после этого все, они перестали завозить, они стали уже сами стекло делать. Именно из этого человека, Аббас ибн Фернес. Говорят, что он тоже чернильное перо тоже он изобрел. То есть после этого начал чернилами писать. И, субханаллах, этот Абдурахман ас-Сани, да, вот этот правитель, он начал привозить ученых отовсюду, даже с Багдада. Любой ученый, который он был великий ученый, он сразу звал его в Андалусию, чтобы он там жил. И он, субханаллах, основал ядро великой библиотеки в Кордове. То есть это была вторая самая большая библиотека, наверное, в мире в то время, после Багдадской библиотеки. И то же самое было очень сильное процветание торговли, очень много богатств. То есть все историки говорят, что в это время в Андалусии не было попрошаек вообще. Не было бедных, не было попрошаек. Такой, да, вещь, как попрошайство, вообще не было знакомо андалусийцам в это время. Вымощенные улицы, система орошения, сады, дворцы строились в это время. И, субханаллах, в это же время, во время правления Абдурахмана II, произошла такая вещь, как походы викингов. Субханаллах, пришли скандинавцы и напали на территорию Андалусии. То есть мы знаем, да, Скандинавия, то есть это вообще были полные варвары, дикари. Скандинавия, то есть это территория сейчас Дании, Норвегии, Швеции и так далее. И то есть основные их походы были только для грабежа и разрушения. И в 230 году по Хиджре они нападают на город Ашпилия. На андалусийский город Ашпилия. То есть их армия состояла из 54 судов, как целый флот. То есть все материальные войны, они на самом деле происходят таким образом. То есть полностью разрушают, насилуют, грабят, убивают. То есть нету никакой цели, только разрушение. И они полностью разрушили этот город Ашпилия, разграбили все богатства, изнасилования были, то есть убийства и так далее. Затем взяли город Шазуна, затем город Аль-Мария, затем город Мурсия. То есть все вот эти города, которые мы еще помним по истории мусульманского завоевания Андалусии, да, во время Фарк ибн Зияда. И вот Абдурахман ас-Сани, он подготовил армию и выступил против них. И в течение 100 дней были очень большие кровавые битвы, пока мусульмане не победили и потопили где-то 35 судов этих скандинавов, викингов. И, субхан аль-хамдулля, то есть, хвала Аллаху, победили, те уплыли обратно, те, кто из них остались. И реакция Абдурахмана, смотрите, какая была на вот эти походы викингов. Первое, что он сделал, он возвел большую стену вокруг города Ашпилия. Потому что Ашпилия – это был город на берегу реки, которая впадала в Атлантический океан. То есть очень было легко добраться флоту, любому вражескому флоту через море, через океан и через эту реку. И поэтому он возвел очень большую стену вокруг этого города. И это стал город Ашпилия стал одним из самых укрепленных городов в Андалусии. Он создал два очень сильных флота. Один флот был в Атлантике, в Атлантическом океане, а другой в Средиземном море. И, субханаллах, постовые корабли андалусийцев несли службу от берегов Лиона, то есть от берегов юга Франции, Средиземного моря, до Италии, Средиземного моря, от берегов Лиона в Атлантике и до Италии, Средиземного моря. Он заново открыл Балиарские острова. Да, помните, Муса ибн Нусайр, еще до того, как послать отряд в Андалусию, в 91 году по Хиджре он открыл Балиарские острова. И вот заново открывает Балиарские острова в 234 году. Которые эти Балиарские острова, они пали в эпоху наместников. И затем, субханаллах, после этого приезжает делегация с Дании, делегация викингов, которая просит о дружбе и о мирном договоре с мусульманами и присылает подарки. Субханаллах, на некоторых действует только сила. Да, как бы, только кроме силы, они понимают только язык силы. И затем начинается эпоха слабости, то есть слабого государства. 238 по 300 год по Хиджре, 62 года. Были три правителя. Первый был сын Абдурахмана II, Мухаммад, и затем два его сыновья правили, Мунзир и Абдуллах. То есть удивительно, на самом деле, как после такого расцвета, да, как бы, и во всем, и в цивилизации очень, и как бы культура, и материально очень было развито, да, и как неожиданно опять падение, опять слабость. То есть суннатулла, закон Аллаха Азаваджаля, что не бывает никакого падения социального без причины. То есть обязательно есть какая-то причина. Помните, мы разбирали, анализировали, какая была причина, какие были причины слабости в эпоху наместников. Помните, мы сказали, что было богатство этого мира, да, национализм, то, что люди перестали идти на военные походы, то, что ослабела армия, то, что была очень сильная тирания со стороны правителей. И чтобы понять причину слабости, необходимо вернуться к эпохе силы, чтобы посмотреть, какие корни откуда вообще идут, да, как бы, к эпохе силы амиятского правления. Первая, та же самая причина. Инфитах ад-дунья ва касрату аль-амваль. То есть этот мир открылся мусульманам еще больше, чем во время правления наместников. Еще больше. Очень сильно. Было столько богатства, что не было даже бедняков в Андалусии. И очень сильно распространилась торговля. И опять повторяем хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Фа валлахи ля аль-факра ахша алейкум». Валлахи, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, говорит: «Я не бедности боюсь для вас. Не боюсь, что вы будете бедными. Валякин ахша ан тубсата ад-дунья алейкум. Я всего лишь боюсь, что этот мир, блага этого мира раскроются перед вами, так же, как они раскрылись перед теми, кто были до вас. И вы начнете соревноваться в благах этого мира, так же, как соревновались те, которые были до вас. И также этот мир вас погубит, как погубил и тех, которые были до вас. И как посланник Аллаха сам сказал в другом хадисе: «Инна ликулли умматин фитна». Поистине, у каждого народа есть своя, как бы, своя смута, своя фитна, да? Ва фитнату уммати аль-маль, а фитна моей уммы — это богатство, это деньги. То есть большая, да, как бы, чем можно очаровать мусульманина? Деньгами. Кана саллям юкаллилу кафиран мин камати ад-дунья. То есть посланник Аллаха саллям, он на самом деле очень сильно занижал ценность этого мира перед мусульманами. Даже смотрите, в одном из хадисов посланник Аллаха саллям сказал: «Мад дунья фил ахирати илля кама яда'а ахадукум асба'уху фил ямми фальянзур бима ярджах». Поистине, то есть пример этого мира в следующем мире подобно тому, как один из вас, да, опускает палец в море и пускай посмотрит, с чем он вернется. Да, то есть немножко, одна капля воды, которая останется у тебя на пальце. А все море, благ, это будет в следующем мире. То есть это дунья не, то есть не за чего сражаться в этой дунье, не за чего соревноваться в приобретении благ этого мира. Да, основное блага будет в следующем мире. И вторая проблема, первая проблема, как мы сказали, первая проблема — это большое количество богатств. Вторая проблема, второй проблемой был человек, которого звали Зирьяд. Зирьяд. Этот человек, представляете, то есть это был, человек был одной из причин слабости мусульман. Зирьяд. Кто это был такой? Это был певец в Багдаде, в аббасидском халифате. Его учителем был Ибрахим аль-Мусали. Тоже очень, как бы, такой мощный певец, который пел, как бы, среди халифов, да, как бы в дворцах и так далее. И затем, когда Зирьяд начал петь тоже халифом, всем понравился его голос. И, субханаллах, Ибрахим аль-Мусали, он приревновал своего ученика к халифу. И потом хитростью сделал так, что этого человека выгнали из Багдада, Зирьяда. И потом он посмотрел, куда поехать, и нашел свою заблудшую овцу, как бы, да, в стране Андалусии, потому что очень богатая страна была, и поехал туда. И там, как можно сказать, современным языком, ее раскрутили. Да, то есть он пришел туда, начал петь, халиф его увидел, начал, как бы, да, показал одним придворным другим, всех он очаровал. Мало того, что, то есть он начал учить их не только музыке и пению, да, как бы, он начал объяснять им, что такое мода, что есть определенная, да, как бы, одежда, которую надо одевать зимой, весной, осенью. Да, для каждого, например, там, гости идти, надо так, это одевать. А если вот из гостей возвращаться, там другое одевать. То есть, субханаллах. Изысканные блюда. На каждый день свое блюдо. Да, утром одно, вечером другое. То есть, про эти вещи вообще не знали в Андалусии, субханаллах, в то время. Всякие рассказы, истории, шутки, легенды, субханаллах. Настолько пошло, пока сердца людей не привязались к нему, к этому человеку и к песням. И, субханаллах, очень сильно распространились певцы в это время. Причем это было время правления Абдурахмана II. Тот, который преуспел в создании флота, тот, который преуспел, да, как бы во всем. В знаниях, то, что, да, как бы очень, и культура, и мощеные улицы, и все такое. И тем не менее, субханно, не знаю, как он пропустил этого человека. Затем распространились певцы по всей Андалусии. Затем началось распространение танцев. Сначала среди мужчин, потом среди женщин и так далее. И люди, субханаллах, стали слушать Зирьяба больше, чем слушать хадисы или ученых того времени. И даже в Аллахе начали слушать его больше, чем слушать Коран. И это, субханно, не ново, на самом деле, да, как бы. То есть это не первый раз в истории такое происходит. Вспомните во время, в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, жил в Мекке. Был человек, которого звали Надр ибн аль-Харис. Это самое начало сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он начал призывать людей в Мекке к исламу. Был такой человек, глава куфра, Надр ибн аль-Харис, глава курайшитов, один из глав курайшитов в Мекке. И он увидел, что когда посланник Аллаха сам читает Коран, люди как бы удивляются Корану, да, начинают их Коран притягивать. И он, субханаллах, сам поехал в Персию, в Иран, в Ирак, и начал, жил там какое-то время, узнавал рассказы персидских героев Рустум и Исфандьяр. Пока все, он выучил всю эту информацию, взял еще, купил двух певиц, и затем приехал обратно в Мекку. И затем, когда он слышал, что кто-то слушает Коран, или кому-то посланник Аллаха сам пытается сделать дават или призывать его к исламу, он посылает этому же человеку своих певиц, которые начинают петь истории, персидские стихи, персидские сказки какие-то ему читать, да, как бы, для того, чтобы сбить человека и для того, чтобы он слушал этих девушек или женщин вместо того, чтобы слушать Коран. И он так поступал, пока по его поводу не был ниспослан аят из Корана, сура Лукман, 6 аят. Аллах говорит в Коране: «Ва минан наси ман яштари лахва аль-хадиси лиудилля ан сабилиллях». Из людей есть тот человек, который покупает праздные речи, да, для того, чтобы сбить с пути Аллаха. И Абла ибн Мас'уд, сподвижник, он сказал: «Уксиму биллахи аннаха ма назалат илля фил-гана». Он говорит: «Поистине, я клянусь Аллахом, что этот аят был ниспослан именно по поводу пения и по поводу музыки». Субханаллах, смотрите, хотя да, такая эпоха сила, но шайтан не спит. Даже во время такого подъема. Да, Аллах говорит про шайтана. «Фум Аллах говорит», да, как бы в Коране. «Фумма ла атиянаху мин бейна айдихим», шайтан говорит. «И вот я приду к нему между ихними руками», то есть спереди. «Ва мин хальфихим», и сзади. «Ва ан айманихим», и справа. «Ва ан шамаилихим», и слева. «Ва ла таджиду актарум шакирин», и ты не найдешь большинства из них благодарными. Да, то есть шайтан, он не спит, но действительно работает. И чем больше интерес людей к исламу, тем больше шайтан работает для того, чтобы сбить человека, да, как бы, или отбить его от призыва, тем активнее становится шайтан. Смотрите, что происходит, да, в Рамазане, в арабских странах. Сразу сериалы, сразу какие-то там соревнования и так далее. Именно время Рамазан. Субханаллах, посмотрите на улице, да, если люди знают наизусть больше песен, чем Коран, да, как бы, то это очень опасно на самом деле для самих же мусульман. Да, если люди знают, например, сериалы или какие-то фильмы лучше, чем знают историю пророков, сподвижников или историю мусульман, то это очень опасно. Был случай, когда один из, да, как был, ну, людей, который читал лекцию как раз про Андалусию, в одном месте, там, где было много алжирцев, марокканцев, тунисцев, может быть, в Северной Африке это было. И, то есть это как раз многие из них, это потомки тех самых мусульман, которые жили в Испании, в Андалусии, да, которые потом переселились обратно в Марокко. В страны Магриба, в Северную Африку, после падения Андалусии. И как раз была лекция, и тогда этот человек, то есть он не знал, как правильно. Он думал, что его зовут Зирьяд. Думал, что в конце это буква «Д». И он говорит: вот человек такой был, его звали Зирьяд. И в конце этой лекции приходит один человек, алжирец, он говорит: уважаемый, говорит, его зовут не Зирьяд, а Зирьяд. В конце «Б», а не «Д». Я говорю: ну, джазакулла хайра, машалла. То есть думает, машалла, человек очень много читал, у него, видимо, есть информация, машалла. Как бы. Через какое-то время подходит второй тунисец уже, говорит: извини, говорит, этот человек был не Зирьяд, а Зирьяб. Говорит: ну, машалла. Второй, значит, такой, машалла, очень интеллигентный такой, да, очень, такие знания идут там, да, в истории. Через какое-то время опять положили другой, третий подходит уже. Извини, брат, там, не Зирьяд, а Зирьяб. То есть эти люди, смотрите, настолько, хотя этот человек в древности был, даже сейчас в странах Магриба, в Тунисе, в Алжире, в Марокко, он очень популярен. И до сих пор есть его стихи, субханаллах. И до сих пор стихи его поются до сих пор в странах Северной Африки. И все знают наизусть его имя. Хотя многие не знают даже имя того самого Абдурахмана Дахиля. Многие не знают тех людей, которые взяли пол Франции. Самха ибн Малик, Аль-Хауляни, Амбаса ибн Сухаим, Абба ибн Хаджаш, те, которых мы проходили. Многие не знают эти имена, но знают Зирьяд. Этого человека они все знают. Субханаллах. До сих пор, да, в странах Северной Африки, то есть есть список именно вот это книги стихов Зирьяда, субханаллах, его песен. Говорят, что он нес просвещение культуру, хотя забывают, что он был одной из самых больших причин падения всей страны Андалусии. Как в одном из передач, да, один сказал, что хвала Аллаху, говорит, что некоторые, которые смогли сбежать с Андалусии, да, от испанской инквизиции, они могли сохранить для нас такие инструменты, как скрипку, да, и такие инструменты, и песни Андалусии. Субханаллах. Третьей проблемой был для Абдурахмана II, это, да, который мы сказали, какие были проблемы уже эпохи слабости. Да, первое, то, что большое количество богатств. Второе, это то, что зашла музыка, танцы, да, на территории Андалусии. Третье, был человек, который звали Умар ибн Хафсун. Этот сам человек был андалусийцем, местным, мусульманином. Вообще любой, то есть если мы смотрим, например, узнаете, хотим узнать, он кто, андалусиец или нет, можно смотреть окончание. Если вот это «ун» в конце, это андалусиец местный, то есть испанец, который принял ислам. Например, «хафсун», «амрун», да, там. Или же в конце между «ун» – «ус», «хафсус» там, или что-то. То есть это вот чисто андалусийские такие имена. Этот человек был разбойником. Как Али Баба и 40 разбойников. Именно 40 человек было с ними изначально. И затем он начал бунт, восстание на юге Андалусии. И люди очень его боялись. И он продолжал, пока не взял под свой контроль почти весь юг Андалусии. И, субханаллах, через какое-то время потом он принимает христианство. То есть в 286 году по хиджре этот человек принимает христианство и называет себя Самуил. Поменял имя. То есть это, то есть он начал восстание, подрабатывал разбойником 22 года и потом принял христианство. И, субханаллах, после этого ему начали помогать христиане, которые проживали на севере Андалусии, да, государство Леон и другие. Но его оставили некоторые мусульмане. Сказали, ничего себе, то есть он христианином стал, все, мы с ним не будем больше. Субханаллах, получается, сейчас в Андалусии вообще большие проблемы. Государство Леон, христиан с севера. Самуил тоже христианином стал с юга. В то же время народ почти полностью оставили походы на север. То есть люди уже все забыли о том, что такое война, что такое сражаться на пути Аллаха. Субханаллах, очень похожая ситуация была в 2000-х годах как раз в Судане. Помните восстание Южного Судана против Северного? Да, там как раз был человек, которого звали Джон Гаранг в Южном Судане, и которого также поддерживали США и Израиль против Северного Судана. Против, для того, чтобы, да, не своими руками, но развалить Судан. И действительно сейчас взяли, я его, Южный Судан отделился. И также поступили в Андалусии. Да, смотрите, то есть человек стал христианином, и потом ему помогали христиане и французы с севера. И также поступили во время посланника Аллаха саму курешиты, когда начали переписываться с мунафиком, с лицемером, да, главой лицемеров Абдулла ибн Убей ибн Салюлю в Медине. Помните, когда готовили заговор против пророка саусаля? И в 300 году по хиджре стало настолько большое количество восстаний, которые невозможно было сосчитать. То есть Самуил, как мы сказали, он взял полностью все южные территории, такие как Джайян, город Гранада, Устуджа, и поставил свою столицу в городе Барбештер, около города Аль-Мария, то есть на берегу Средиземного моря. Отделилась от Андалусии, смотрите, город Ашпилия отделилась тоже. Там правил еще человек, который звали Ибн Хаджадж. На востоке Валенсия или Балансия тоже отделилась. Саракоста или Сарагоза, да, на местном языке. Северо-восточная часть Андалусии тоже отделилась. На западе отделилась часть, которую руководил Абдурахман Аджиллейпы. И Тулайтла тоже отделилась. То есть почти все города отделились от центрального управления. Амияды контролировали только городу Кордову и окрестности столицы. И все сражались между собой только из-за этой дуни, только ради того, чтобы взять власть себе. Субханаллах, произошло еще одна вещь, как мы сказали, что, да, на северо-востоке было государство Арагон, и на северо-западе было государство Леон. От государства Леон отделилось еще одно государство, которое называется Навар. Это как раз вот современные баски в Испании. То есть уже получается три христианских государства, помимо французов, уже находятся на севере Андалусии. И сейчас они все начали атаку с севера, нападая на андалусийцев, на мусульман. И, субханаллах, то есть очень большие проблемы сейчас были. То есть сплошные восстания. С севера, как бы, французы идут походом на Андалусию. А с юга тоже восстания. Все поделили полностью это государство на кучу маленьких государств. Кто был в это время в правлении? Да, как бы правил Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдурахман II. Да, то есть внук Абдурахмана II. И он поставил после себя своего сына, которого звали Мухаммада. Мухаммад, субханаллах, его брат убил его. То есть даже в самой Кордове начались проблемы уже, да, то есть один брат убивал брата только ради того, чтобы завладеть правлением в Андалусии. Кроме того, в странах Северной Африки появилось государство фатимидов. Это было шиитское государство. Да, то есть это крайний шиизм, да, исмаилитская секта. Оно появилось в 296 году по хиджре. И они убили почти всех суннитов, особенно ученых-суннитов на этих территориях. То есть это была вообще большая проблема фатимидов. Это государство началось, да, как бы с Марокко, с Туниса, с Алжира, а потом перешло, дошло до Египта и даже взяли под свой контроль территорию Хиджаза и территорию Сирии в свое время. То есть было огромное государство шиитское. Субханаллах. И поэтому люди в Андалусии стали уже, то есть посмотрели со всех сторон враги сплошные, то есть неоткуда ждать помощи и нет никакой пользы пытаться что-то сделать вообще. Посмотрите, в это время весь исламский мир был полностью расколот. Египет и Шам находились под рукой эхшидийцы. Мосуль в Ираке, им правил Ибн Хаддан. Была секта караметов, они правили Бахрейном и Ямамой. Город Исфахан был под властью Бану Буэй. Табаристан под властью Дайлем. Харасан тоже, то есть, отдельно был. Аль-Ахваз, Карман, все были отдельно друг от друга. Маленькие правительства. То есть аббасиды контролировали только Багдад и даже не весь, не всю территорию Ирака. То есть неоткуда ждать помощи, в принципе, да? Но, субханаллах, Аллах Азаваджалля дал тут новое чудо. Пришел другой человек, который опять поправил все. То есть исправил все положение. И в его время, субханаллах, Андалусия стала самым сильным государством вообще во всем мире в свое время. И это было самое сильное государство в Испании, и он был самым сильным королем в то время в Европе. И, иншаллах, по поводу его поводу, поговорим в следующей лекции. Субханаллах, Аллаху, Хамдика, Нашхаду, ля илляха, илля анта, астагфируха ва атубу илейк.